Снова сжимаю клинок в левой руке, легким движением в ту же сторону смахивая кровь. Оставшиеся на первом этаже наемники стали брать меня в клещи. Двое ближайших обходят с обеих сторон, держа на мушке, а стоящий передо мной в паре метров наемник слегка сместился в левую, для меня, сторону. Они думают, что это стандартное окружение сработает. Я уже не человек, и пули имеют очень малый шанс меня убить, разве что в голову, но у вас не хватит скорости, вашей реакции, на столь точный выстрел. Пока они совершали свои манипуляции, я успела срисовать всех противников. Кувырком ухожу в левую, для себя, сторону, вставая на ноги, срезаю эти конечности у противника, и пока тело падает, рассекаю ему голову. Рывок, и я уже скрываюсь среди контейнеров и вертикальных широких труб, начиная избавляться от засевших тут наемников. Спустя каких-то полторы минуты от всего отряда остались лишь двое на первом этаже, и столько же на втором ярусе. Благо с легкой подсветкой, что я начала видеть у людей после инъекции Г-вируса, я это видела четко. Быстро отделяюсь от одной из труб, за которыми скрывалась от наемников, и, подбив ноги первого, опрокидываю его на землю, продолжив движение, перехваченным обратным хватом клинком, срезаю руки у второго, им же и прикрываюсь от выстрелов. Отведенной в сторону рукой протыкаю голову первого. Оставшиеся двое на втором этаже, пятясь, продолжали стрелять, пока не вышли в коридор. Ха, будто они смогут уйти. Рывок за ними, и у самых дверей в коридор, ведущий к подъемнику, мне приходится затормозить. Черт, все учли. Оставили реагирующую на движение взрывчатку. Пока ее обезврежу, они уйдут. Уже вижу, как начали подниматься в лифте два подсвеченных красным силуэта, а мне еще обезвреживать, потом ждать кабину. Уйдут и вернутся с подкреплением. Я-то знаю эту практику корпораций. Вполне возможно, что благодаря меньшей силе, но тем же генам, я теперь предпочтительнее Каина. Да и два образца им точно не нужны, это плохо. И не для меня, для Каина. Уверена, что при встрече со мной те доложили начальству о происходящем, а уж реакцию того же Спенсера, или этих треклятых Эшфордов угадать довольно просто. Как и одного из доверенных лиц тройки, что возглавляет корпорацию, Джона Райза. Быстро разобравшись с бомбой, я метнулась к лифтовой шахте. Черт, не вижу подсветки бойцов, хотя дальность у этого зрения большая, я проверила. Уже ушли, но додумать мне не дали разошедшиеся передо мной створки лифта. «Карета подана», — произнес знакомым голосом сильно изменившийся, но вполне узнаваемый Каин. «Ну как?» — спрыгнул в шахту, в кабину через верх, а там эти, и кивок на два обескровленных трупа за спиной. «Но я, видимо, припозднился, и ты сама, практически, справилась со всеми. Сейчас у меня остался только один вопрос, что за хрень со мной творится?» Максимально спокойно произнес даже больше похожий на человека, чем я, Каин. «В лабораторию?» — спросила я, уже предвкушая интересные исследования и необычные анализы. «В лабораторию», — грустно подтвердил он, глядя на меня, видимо, что-то отразилось на моем лице. 17 глава. Далеко мы с Яматой не ушли, входя в двухэтажное помещение, где до этого и развлекалась моя напарница. Мы стали свидетелями удивительной сцены, а я еще и участником. Расплескавшаяся кровь наемников Амбриллы пришла в движение и устремилась в мою сторону. Есть подозрение, что подобное происходит как минимум второй раз, иначе я не могу объяснить знания другого отряда бойцов, оказавшиеся во мне. Удивительно. Впервые вижу такую странную способность. Нет, то, что у тебя есть зачатки пси-силы, я тебе говорила даже после первого анализа, но рост этих задатков во что-то полноценное прошел за удивительно быстрый срок. С другой стороны, плата тоже немалая, всего лишь жизнь. Вырвалась у эрудитки, а я подошел к спуску со второго яруса на первый и почувствовал, как что-то коснулось моей ноги. Сбитый с толка, кто это мог быть, и самим фактом ощущения прикосновения, я попытался отступить, но запнулся о самого себя, рухнув с лестницы. Как и следовало ожидать, ни боли падения, ни ощущения холодного стального пола, я даже не могу сказать, гладкий ли он. Да, я похож теперь на живого, но все еще таковым не являюсь. Жалкая подделка. Обидно. Глянув вниз, на то место, откуда исходило ощущение, обнаружил дотянувшуюся до меня кровь наемников, убитых Яматой на втором этаже. Мог бы и сразу догадаться. Ты там живой? Очень смешно, Ямата. Нет, конечно. Огрызнулся я. Допускаю мысль, что это просто привычная формулировка, но уж очень я снова хотел бы ожить, Мне надоело это отсутствие ощущений, кроме голода и кратковременного насыщения. Вкус плоти и крови – это все, что мне доступно, даже боли, в отличие от тирана, Биркина и Немезиды, у которых она притуплена, но есть я не чувствую. В раздражении ударяю по полу, с которого поднимаюсь. На нем остается вмятина, я же ощутил лишь сам факт соприкосновения. Да, от невзагробной жизни, он здесь. Пусть для кого-то это и будет раем. Мне нравятся мои новые силы, но я не задумываясь отдал бы большую часть из них, чтобы стать вновь живым. Как же я сейчас завидую тому же Вескеру, который сумел остаться живым, будучи монстром, как и я. Эй, Каин, ты еще долго собираешься стоять на карачках? Лучше попробуй ослабить поток идущей к тебе крови, или там вообще останови ее поглощение. Вдруг лопнешь, шучу конечно, но перенасыщения не будет, и мне тоже хочется. Заодно и посмотрим, как у тебя с контролем этой силы. Спустя какое-то время напряженных попыток сделать хоть что-то, даже отвлекших меня от грустных размышлений, пришлось констатировать, никак. Эту свою способность я вообще не контролировал. Ладно, за нехваткой материала, будем считать эксперимент провальным. Интересно, куда в тебя столько влезло? Не надо так на меня коситься. Никого я препарировать не собираюсь. Даже если такую ходячую проблему, как ты, лучше и пристрелить сразу, чтобы потом сам не мучился, и другие не рисковали. Нахмурилась под конец эрудитка. Не понял последнего. Разве плохо, что я теперь буду поглощать кровь противника, даже из раны или пореза, не отвлекаясь от сражений? Шагая вслед за напарницей в лабораторию дальше по туннелю, поинтересовался я. Нет, с этой стороны все великолепно. Плохо то, что ты не контролируешь эту пси-силу от слова вообще, вспылила Ямато. Да что плохого, она и сама все сделает, огрызнулся я, не повышая тона. Ты совсем дурак, а если рядом с тобой, скажем, меня ранит? Теперь понял, и это самый банальный пример. Вот еще один, ты говорил, что собираешься выбраться, я тоже не собираюсь гнить в этом городе. Представь, мы снаружи, во внешнем мире, в кафе или аэропорту, не суть. Неожиданно один человек укололся, ручкой, или порезался, ножом в кафе, тоже не суть. Знаешь, что начнется, когда остальные увидят, как кровь бедолаги стремительно мчится к тебе? Паника, самая настоящая. И под прицелом будут двое, тот, чья кровь проявляет странную активность, и тот, к кому она устремилась. Причем вычислить нелюдя да нельзя просто. Достаточно пустить кровь еще одному человеку и посмотреть на идентичную картину. Описанная Ямато картина заставила меня непроизвольно поежиться. Да, это будет очень неприятно. Вроде и способность очень хорошая, но посмотрев с другой стороны, минусов с нее и в самом деле много. Что еще? Твоя вместимость. Когда ты поглотил двух хантеров, и не косись так на меня. Да, пока тебя не было, я их съела, по вкусу те же игуаны, которыми нам с бывшим отрядом пришлось питаться на одной из миссий. Возвращаясь к проблеме, когда ты их съел, тебя прилично раздуло, даже ходил вяло, а живот был почти круглый. Сейчас в тебе плещется кровь как минимум трех десятков человек, и ничего, совсем. Каким ты ко мне зашел, таким ты и остался после своеобразного пира. У всего есть предел, а значит, и ты не мог не измениться, вместив все это в организм. Однако я вижу обратное. Выводы: либо для тебя теперь это мизер, и тогда я даже не представляю, сколько тебе надо на пропитание жертв, прошу заметить, первосортных, человеческих, а остальное, скажем, испаряется через поры или еще как покидает организм. Либо у тебя жуткий метаболизм, и тебе придется часто питаться, иначе твой организм съест сам себя, грубо выражаясь. Допустим, именно допустим, что оба варианта мимо. Все же новые биологические виды пока мало изучены корпорацией, у меня, соответственно, информации по этому вопросу и того меньше, даже меньше. Я все же не состояла в штате ученых, про вирус Га и то, что из него выходит, я и вовсе молчу, тут я буду первооткрывателем. Пси-силы опять же наукой доказаны и обоснованы, и даже определяются нашими приборами. Тот же гипноз на острове Шина обладает задатками определенных способностей в этом направлении. Не облизывайся, нам сначала отсюда выбраться надо. Да ладно тебе, уже и помечтать нельзя. Ты продолжай, я внимательно слушаю. Открестился я, под недовольным взглядом эрудитки. Так вот, даже если предположить, что с тобой все нормально, и сам себя твой организм не убьет, а это мы узнаем на анализах, ты пока устраивайся, я сейчас шприц найду, то вспомни, где мы находимся. Тебе достаточно пройтись по одной из главных улиц, где были наибольшие бои с зомби, и тебя может просто разорвать приток крови ровным слоем, покрывающий местность. К тому же, у самих зараженных, которые самые первичные, хватает в организме ран и прочего, да и после убийства и поедания жертвы они и не думают вытираться, так что ты мог бы их иссушить дистанционно. Вроде полезно, не правда ли? Ехидно произнесла Ямато. Я уже догадываюсь, где подвох. Если все так, и я буду тянуть кровь из обычных зомби дистанционно, то, учитывая их количество, целый город, мне лучше не появляться рядом с ними. Более того, поскольку мой, прости, наш, вирус имеет элементы Г-вируса, а теперь еще и его самого, то мы постоянно развиваемся, и как на мне скажутся толпы высушенных зомби, мне и представить страшно. Воспользовавшись знаниями эрудитки, произвел анализ ситуации уже я сам. Браво, ты начал думать головой, это похвально. Вот только вирус Г есть лишь во мне, гнусный лжец. Тоже мне, герой нашелся, вспылила неожиданно эрудитка. Неужели волновалась? Не дождешься. Фыркнув, произнесла она. Тогда я тебя успокою, не обратил я внимания на ее реплику, теперь он есть и во мне. О том, как ты узнала, что его не было в моей крови на момент покидания лаборатории, я догадываюсь, мы с Хантером потеряли некоторую долю своей крови, пока занимались избиением друг друга. А ты как истинный ученый, собрала образцы. Я прав, а как же, не стала отрицать эрудитка. Более того, в голосе явно были слышны нотки гордости. Черт, Ямато удивленно смотрела на иглу от шприца, загнутую буквой «Г». После пары секунд разглядывания она молча разогнула ту пальцами, и гораздо медленней, следя за каждым нашим, как своим, так и моим, движением, попыталась взять кровь у меня снова. Ой, совсем забыл. Как-то мне даже страшно стало признаваться, что я теперь стал защищенным от ран холодным оружием. Если без ускорения и усиления мне их наносить, насчет пулевого я пока не уверен, но скорее всего, пули меня, как и прежде, будут брать. А ученая тем временем поднимала на меня свой мрачный взгляд, с явно читающейся в нем угрозой. Вторая попытка была с тем же результатом. «Давай лучше из языка», — предложил я. «Лучше ты мне расскажешь, что с тобой произошло за время твоего отсутствия». «Вроде спокойно, но вместе с тем довольно пугающе», произнесла Ямато. «Ох, ладно, расскажу. Я и так собирался все рассказать, пока меня эта произвольно двигающаяся кровь не выбила из колеи». Устало прикрыв глаза, произнес я. «В общем, вылетев наружу и попав сначала под машину, потом под грузовик, а следом под взрыв, я заметил пару интересных выживших. Девушку со специфическими навыками полицейского, до сих пор сумевшего остаться в живых. И ведь оба молодые, не столь уж опытные. И во что-то серьезное, я уж молчу про подобное, такой опыт и у вашей команды был, считай, единичным, не влипавшие до этого». Начал рассказ я. «Так, стоп, давай по порядку, какой грузовик, какой взрыв?» — прервала меня эрудитка. «Ладно, расскажу подробней». Я и рассказал, включая мои размышления и наблюдения, но выключив из рассказа знания, пусть и отдаленное, канона. «Не хочу быть провидцем, особенно теперь, когда все летит к чертям. Вполне возможно, что отсутствовавшие на месте взрыва Биркин и Немезида претерпели эволюцию, так что канон уже был нарушен и будет изменяться все сильнее. По крайней мере, канон Раккун-Сити. По остальному миру, надеюсь, все будет в соответствии с моими знаниями. Жаль, что сами знания далеко не полные, знал бы, что сюда попаду. Да, вот как, ясно, почему ты утверждал, что в тебе теперь есть вирус Г. Но лучше в этом убедиться. Высунь язык». И не дожидаясь выполнения команды, стоило мне приоткрыть рот, Ямато тут же воткнула иглу в еще не высунутый язык, взяв анализы, и испарилась их разбирать. «А ты пока держи». Не глядя, сунула мне в руки колбу с водой и плавающим кусочком пенопласта. «Это что?» — беря в руки емкость, спросил я. «ТЦ, это простой способ проверить, есть ли у тебя еще какие-то пси-способности. Поставь на стол и подожди, пока пенопласт замрет, а потом попробуй мысленно на него воздействовать. Если выйдет, то у тебя либо психокинез, либо телекинез есть. Если нет, то два варианта: либо ты не старался и способность не контролируешь, либо ты не обладаешь этими силами», — пояснила даже не повернувшаяся в мою сторону Ямато, полностью увлеченная разбором и получением данных. «Ясно, спасибо. произнес я спине девушки. Сначала я просто гипнотизировал кусочек пенопласта, пытаясь его как-то передвинуть, наверное, взглядом. Следующие 10 минут я вытянул руки, пытаясь представить, как направляю энергию через них. Пусть самой энергии я не видел и не ощущал. Потом, не меняя позы, развел руки в стороны, представив, как одна отталкивает, а вторая наоборот притягивает этот чертов кусок пенопласта. Спустя полчаса бесплодных попыток, я готов был признать, что у меня нет этих талантов, и все, что я вроде как могу, это управлять кровью. Но вдруг раздался хруст со спины. Оглядываюсь и, я верю, что могу летать. И Беливи и Цанфлы, с вопросительной интонацией протянул я. На большие моих эмоций не хватило. Ты там чего? Разворачивается только закончившая эрудитка. А во, надо взять новые анализы. Тебя только это волнует? Излучая скепсис, подергал своими крыльями я. Нет, надо еще сравнить твои и мои генетические коды. Не хотелось бы также обзавестись двумя рудиментами, произнесла эрудитка. Чего? Это почему сразу рудиментами? Тут же возмутился я. Зато вопрос о крови можно снять. Мне, видимо, в тот раз много понадобилось, чтобы выкарабкаться после повреждений, и перестройка организма была неполной, а здесь я уже использовал кровь наемников на завершение изменений. Почему? Даже если кости в крыльях полые, пригодные для полета, в теле твоем вряд ли так, оно развивалось как противоударное, так что тут скорее, наоборот, у тебя кости удвоенной крепостью обладают, вес у тебя тоже приличный, и будучи мертвым, ты не ощущаешь потоки воздуха, так что лавировать и маневрировать не можешь. Самый максимум, это при ускорении кратковременный полет в 2 метрах от земли или же спланировать откуда-то с высоты. Считай, рудиментарные, от них больше вреда, чем реальной пользы. Демаскируют опять же, разъяснила свою точку зрения эрудитка. Зато понятно, куда вся кровь ушла. Вон какие 2 агрегата за спиной. Попытался хоть один плюс от ситуации найти я. Крылья и правда мне как собаке 5-я нога, и человеческий образ ломают. Кстати, по поводу крови, как-то странно произнесла эрудитка, и, сделав стремительное движение, оказалась рядом, впиваясь в мои губы. Ну что, что-нибудь чувствуешь? Пожалуй, ты Хантера не очень проживала, задумчиво ответил я, идиот. Но с другой стороны это подтверждает, что гормоны не активизировались, и одна извращенка провела рукой у меня между ног. Поздравляю с импотенцией, не понял. Сейчас мой голос полностью отражал мои эмоции, он был испуганным. Ты даже больше нежить, чем в нашу первую встречу. Вот что я могу сказать точно, произнесла Ямато, и видя, что я пока не до конца понимаю, решила ускорить процесс осознания нового положения. На первой стадии, условной, возможно это уже была вторая, а первая прошла еще до нашей встречи, ты был не жив, не мертв. В определенные моменты тебя даже можно было назвать живым, ну насколько такой термин применим к тому же Биркину, который вроде и жив, но уже собой не является. Твоя форма находилась в постоянных и бесконтрольных изменениях. Во второй стадии я наоборот стал скорее жив, чем мертв, но зато изменения приобрели упорядоченность и направленность, а также замедлились. Можно сказать, что тогда у меня была эдакая псевдожизнь, как у уже упомянутого ученого-монстра или Немезиды, или, если приуменьшить, то Хантера. Их всех можно условно назвать живыми, но уж точно не людьми. Абсолютно верно. А в третьей стадии, ты умудрился пойти в другую сторону, внешне став похожим на человека, но при этом стать мертвее, чем в первой стадии. У этого состояния, конечно, много минусов, даже ощущения, и без того урезанные и доступные на краткий срок после приема крови живых, ушли. Но с другой стороны, ты фактически застыл, можно больше не бояться стремительных мутаций, они будут протекать гораздо медленней. Еще из того, что я поняла по твоему ДНК, некроза и многого другого тебе опасаться не надо, можно сказать, что тебя поместили в криокамеру. Твое время застыло, ты не состаришься. Для мертвого это невозможно, не будешь разлагаться или изменяться в худшую сторону, не мутаций, а естественных разрушений тканей ты избежал, и многое другое в том же духе. Хотя да, как-то уж больно много минусов, а уж крылья, покачала головой Ямато. Чего крылья? Вполне обычные, считай как у летучих мышей, только с руками, слава богу, не соединены, а сами по себе функционируют, ответил я, далеко не воодушевленный новыми перспективами. Уж лучше быть нестабильным, но условно псевдоживым, чем стабилизированным, но мертвым. Это да, как у летучих. Насмешливо протянула Ямато, и одним движением сместившись в бок, вырвала откуда-то из основания крыльев перо. Чего? Ну что на этот раз? Да, ты все правильно понял, они у тебя только частично кожистые, а у основания наблюдается оперение, сходное с вороньим. Ошарашила меня эрудитка. Эх, говорили мне в детстве, не ешь всякую гадость. Не успел переварить ворона до изменений, и вот, пожалуйста, а так бы сейчас сверкал красивыми крыльями не топыря, сокрушенно произнес я. А что, не жалуешься? Почему вообще они у тебя такие, а не, скажем, полностью вороньи? Поинтересовалась изображающая участие Ямато. Ты меня прости, но я не совсем дуб в вопросах своего происхождения, и понять по прошлым увиденным результатам, что меня создавали с примесью ДНК летучей мыши, труда не составило. Так что отдельно мне стоит сказать спасибо ученым, сделавшим меня таким. Грустно вздохнул я, и в этот момент со стороны лифта раздался полустон Полувой. Кажется, получилось, вот только как-то они долго. Биркин вернулся, встревоженно произнесла бывшая наемница корпорации, тут же приближаясь к столу со своим оборудованием и хватая лежащий чуть сбоку автомат. «Нет, что ты, всего лишь мой небольшой эксперимент увенчался успехом», довольно произнес я, вставая и легкой походкой направляясь к объекту воя. «Со всем умом сгоря тронулся, хоть оружие возьми», кашусь на произнесшую это Ямато, как на блондинку. «Извини, конечно, но я и сам прохожу в документации корпорации как оружие, да и ножи с пистолетами всегда при мне». Пусть части я и лишился во время всех этих приключений, отвечаю не оборачиваясь, буквально шестым чувством ощущая, как позади пристраивается моя напарница с оружием на изготовку. Дойдя до коридора у подъемника, мы могли наблюдать двух человекоподобных созданий. Темно-серая кожа, абсолютно лысое, осунувшееся тело, словно разъеденные щеки позволяли им открывать рты гораздо шире, и у верхней и нижней челюсти сверкали по два клыка, нижние чуть короче, верхние, соответственно, длинней. Также они несколько горбились, и их руки были явно длиннее человеческих, пусть до пола не доставали, но до колен спокойно. Выделялись на них еще и приличные, прямые когти на руках и загнутые на ногах. Опознать этих двоих можно было только по остаткам костюмов и бронежилетам. Это то, что я думаю. Но почему тогда я не такая же? Удивленно произнесла чуть дрогнувшим голосом Ямато. Но, стоит отдать ей должное, несмотря на эмоциональное состояние, взявший этих двоих на мушку автомат не дрогнул. «Ах, да, мы же нежить, она в принципе не задрожит, если только подсознание и условные рефлексы свое не возьмут. Да, это то, что ты думаешь, но, не совсем. Их я выпил полностью, но взамен дал им уже измененную кровь, свою. Результат ты видишь сама, я назову этот вид гуль», — хмыкнул я. «А теперь самое важное, проверить послушание». «Смирно. Ноль реакций, плохо, но и агрессию не проявляют, значит, не полностью провальный эксперимент. А если попробовать как-то иначе? Сидеть. И надо же, сели. Встать». Тут же подскочили из положения сидя, как живые бы точно не смогли. «Дай лапу». Дали, все четыре, оба гуля, и закономерно рухнули на пол. Да, интеллект у них на уровне собаки теперь, если не ниже. Жаль, но как пушечное мясо сгодятся. «Браво!» – раздался ехидный голос Ямато и ее жидкие аплодисменты. «А теперь объясни, зачем нам эти две обузы, еще и имеющие ценность для Амбрилы?» – недовольно произнесла моя напарница. «О, поверь, они нам очень нужны, но не сейчас. Поэтому пока нас не будут, они тут посторожат наш участок лаборатории. А я пока обращу остальных, чья кровь послужила мне катализатором для окончательного перехода в третью стадию. Жаль, что придется ждать, пока те будут обращены, и только затем выдвигаться. Мы и так непозволительно задержались. Ты вообще о чем?» – не поняла меня Ямато. «Армия, скорее даже отряд гули, с высокими характеристиками, более того, сделанные из бывших военных, вдруг, что на рефлексах тела выдадут в бою. Мне пригодится для получения ДНК вируса прародителя от его непосредственной носительницы. Одолеть мы ее не сможем даже с нынешними силами, но добыть немного крови, это да, и игра стоит свеч. Но, я тебе уже описывал свои размышления, я хочу проверить, как пройдет обращение гражданских, и выбрал очень удачную цель, но как бы уже не было поздно, сейчас мы уже могли опоздать. По-хорошему, мы уже должны быть там, но еще обращение и скомандовать гулям засесть в этом помещении. Жаль, что никакой гарантии того, что при появлении живых они тут останутся, у меня нет. Вроде послушные, но если на них распространяется жажда крови, то приказ они вряд ли выполнят, и я потеряю Клэр и Леона, окончательно упустив канон, но отдать его лучше, чем не сделать этого. Говоря это, я уже был на первом ярусе, снова и снова с трудом делая себе надрез, и вливая немного крови через раны трупов, перед этим убедившись, что своей ялой жидкости в них не осталось. Мне тут вампир или еще что не нужно, а как неохотно кожа поддается даже на мой, безусловно превосходящий в прочности ножи, коготь. И это также увеличивает расход времени на мою задумку. Судьба в очередной раз скорректировала мои планы. Оставшиеся без пригляда гули, потеряв интерес к уже получившим дозу моей крови трупам, с упоением поедали еще не подверженные изменению тела. Так что к моменту конца операции у меня было на руках 2,5 десятка собачек, вместо 3 с лишним десятков. Зато изменения у успевших остыть трупов протекали быстрее. То ли я освоился и отработал взаимодействие с телами, то ли срок, минувший с момента смерти, как-то влияет на инкубационный период в телах жертв. Первых двоих я так обработал сразу, когда те были еще тепленькими, а находящихся в этой комнате уже по прошествии почти часа. Есть еще вариант. При взаимодействии с первыми я был сам в незаконченной стадии новой ступени эволюции, а теперь я ее завершил, вроде как, и процесс поэтому протекает быстрее, я ведь их за счет своей крови изменяю. Спустя какое-то время мы уже выходили с эрудиткой из канализации, благо путь был расчищен еще после прохождения здесь наемников. Выйдя на поверхность, двинулись по крышам, идти иным путем со своим поглощением чужой крови, я опасался, но, наконец, показалась и раскуроченная улица. Не тратя времени на обход помещений, сразу пробежавшись по крыше, оказываюсь у места, где почти провалился на предыдущий этаж вертолет. Да, взрыв был знатный, а этому участку стены и пола потолка и так досталось. Аккуратно проползя по стене, оказался в коридоре и метнулся напрямик к офису шефа. Влетаю в кабинет и вижу, в отдалении с левой стороны, где расположена дверь в личные покои, а не рабочий кабинет, если я еще правильно помню канон, находятся две подсветки, одна маленького роста, а вторая сравнима габаритами с эрудиткой. Ага, сейчас Клэр уговаривает дочь одного безумного ученого к ней присоединиться и не лезть в неприятности. Что поделать, у дамочки взыграл материнский инстинкт, а прямо и немного прави, за стеной спускается та самая обрюзглая фигура, причем, судя по вертикальному и относительно быстрому спуску, на лифте. Черт, он же сейчас мой тестировочный экземпляр в чучело превращать будет, а еще с Биркиным столкнется. Сложный выбор, надо перехватить его до этого, и я даже знаю как. Следуй за мной, мы почти опоздали, выдал я и, метнувшись к стене, начал быстро ее обыскивать. Открывающих знаков у меня нет, но их не было и у шефа. Нет, я допускаю, что были и найдены Клэр лишь запаска на случай потери первых, но подобное меня не интересует. Я ищу не рычаг или что-то еще, а щель от двери. Нашел, возликовал я, заметив небольшую щель в стене подходящих размеров. Что, не поняла меня эрудитка. Дверь, и выпустив когти, принялся за насильственное вскрытие, одолев сопротивление механизма за пару мгновений, что не говори, а сила у меня возросла. Заходи и приладь на место, а я пока разберусь с шахтой. Бросила мне метнувшаяся вперед Ямато, на лету понявшая мои цели. Умничка, я не ошибся, выбрав именно тебя, сомневаюсь, что с той же Бертой мы бы сошлись характерами, и у нас было взаимопонимание. Пока я возвращал дверь в исходное состояние, и проверял, действительно ли я ничего не сломал, моя взломщица уже открыла отмычкой шахту лифта, и, заметив, что я закончил, сделала приглашающий жест, не став пенять на излишнюю театральщину в такой момент, и так понятно, что это аукаются осколки личности, что она поглотила при первом питании, незачем девушку еще больше мучить этим, я сиганул вниз. Ямато, в отличие от меня, развивающаяся несколько иначе, не могла похвастаться крепостью тела и костей, так что под ускорением, ползла вниз по отвесной шахте, быстро перебирая конечностями. Приземлившись сверху на лифтовую кабину, ужом протискиваюсь внутрь и вылезаю уже в коридоре. Прямо напротив стена, налево тупик, значит идем направо, пара метров и вновь поворот направо, Z-образный поворот и прямо, а вот испуганно выхвативший свою пушку толстяк, скорее даже грузный мужчина в летах с шикарными бакенбардами и усами. На плече девушка, судя по отсутствию подсветки, уже мертва окончательно. Начнем акт запугивания. С шипением, расправив крылья, несусь на него и в последний момент ускорившись, делаю вид, что пытаюсь его схватить, но, как и тиран, не могу управлять ускорением, и вместо самого шефа полиции выхватываю тело девушки. С испуганным выражением лица шеф полиции устремляется за дверь, что левее него с моей стороны, закрывая ее изнутри. Нет, дверь с стальной обивкой, это серьезно, но если мне было бы нужно, я бы ее просто высадил. Но сейчас мне главное, не пересечься с Клэр, Шерри и Леоном. Подхватив тело девушки поудобней, возвращаюсь к лифту. «Бабник», заявляет мне эрудитка, скептически фыркнув при виде добычи. «Ты уж определись, импотент я или бабник, одно другому не мешает. Давай уже, топаем наверх», и первая исчезает в шахте лифта. Умудрившись чудом разминуться с Клэр, мы вновь оказались на крыше, где я и припал к шее моей лабораторной крысы. Дожил уже действительно шикарную блондинку, с третьим размером груди, называю лабораторной мышью. Хотя, посмотрим, что из нее выйдет, а то была у меня уже одна гражданская и тоже блондинка. Оставив немного крови, чтобы было чему заражаться, я приготовился ждать, как и Ямато, что-то внимательно читающее. Неужели уже что-то свистнуть успела, пока мы в кабинете шефа полиции были? Что читаешь? Интересуюсь, все равно в ближайшие 5-10 минут ничего не произойдет. Да вот, компромат на некого Эйронса читаю, а заодно то, что может неприятно ударить по Амбриле. Не смертельно и замять они смогут это быстро, но если мы найдем еще сведения подобные этим, то это будет просто прекрасно. Хищно прищурилась ставшая до нельзя похожей в этот момент на сытую пантеру Ямато. Ясно. Да, топить корпорацию чужими руками и буквой закона я собирался, как уже упоминал, но лишь отчасти. Нанести завершающий удар я хочу своими руками. Не сдержался я. Да, я тоже взгляну. Держи. И небольшая стопка документов перекочевала в мои руки. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Брайну Айронсу, шефу полиции Ракун-Сити. Наша лаборатория в особняке была уничтожена предателем Альбертом Вескером. К счастью, его действия не оказали существенного влияния на ход исследований. Единственной угрозой нам остаются выжившие сотрудники отдела СТРС. Ридфилд, Валентайн, Бертон, Чемберс и Виккерс. Если выяснится, что у них есть против нас какие-либо улики, немедленно избавьтесь от них, но только так, чтобы это выглядело как несчастный случай. Продолжайте следить за ходом их расследования и постарайтесь избежать любой огласки. Аннет все так же будет вашим связным в ходе всего этого дела. Вильям Биркин. Дальше. Хотя упоминание Вескера радует, значит, он как минимум тут есть. Брайну Айронсу, шефу полиции Ракун-Сити. В качестве оплаты ваших услуг за прошедший период я перевел на ваш счет 10 000, как мы и договаривались. Разработка вируса Г почти окончена. Когда вся работа будет сделана, я уверен, что меня примут в совет директоров корпорации. Нам необходимо действовать крайне осторожно. Ридфилд и остальные члены СТРС все еще пытаются добыть информацию о проекте. Продолжайте следить за ними и блокируйте все их попытки проникнуть в подземный исследовательский комплекс. Вильям Биркин. Тьфу, за такие копейки продаться. Я думал, ты по-крупному играешь. То даже забавно, я тебя переоценил, и ты гораздо мельче, чем я изначально думал. Брайну Айронсу, шефу полиции Ракун-Сити. У нас проблема. Мне стало известно, что директорат корпорации направил в Ракун-Сити шпионов, чтобы выкрасть результаты моих исследований вируса Г. Мне неизвестно, сколько всего этих шпионов. Однако я не могу позволить, чтобы у меня так просто украли работу. Тщательно обыщите весь город и задержите всех подозрительных людей под любыми подходящими предлогами. Сообщайте Аннет о каждом таком задержанном. Надеюсь, эта мера предосторожности поможет мне. Я никому не позволю украсть мои исследования по вирусу Г. Никому, даже самой корпорации. Вильям Биркин. А это вообще великолепно. Думаю, это произошло незадолго до моего появления в городе. И какие сведения, Биркина, будь он сейчас человеком, это стопроцентно бы закопало, причем, даже если бы последнее сообщение попало в руки корпорации, свои же удавили бы. Следующий листок. ХМ. Письмо. Уважаемый шеф. Ниже, мой отчет в том, что происходило до взрыва особняка. 23 июля, команда Браво СТРС, во главе с капитаном Марини, была отправлена, чтобы исследовать случай причудливых убийств, которые произошли в горах Арклей. После того, как контакт с вертолетом команды был потерян, команда Альфа СТРС, под управлением капитана Вескера отправилась на поиски. Мы нашли обломки вертолета команды «Браво». После приземления на нас напали кровожадные собаки. Позже мы обнаружили, что эти собаки были фактически собаками, зомби, поскольку они даже не чувствовали нашего обстрела. После того, как Джозеф Фрост был убит, мы были вынуждены отступить к особняку. Во время исследования особняка, мы узнали, что это была фактически секретная лаборатория Umbrella Inc. Все исследователи были превращены в зомби под воздействием какого-то неизвестного вируса. Мы также обнаружили, что Umbrella использовала лабораторию, как место испытания для нового биоорганического оружия. Мы нашли трупы некоторых членов команды, включая Энрико Марини, Кеннета Салливана, Фореста Спейра и Ричарда Икина. Мы полагаем, что это биоорганическое оружие вызвало все эти смерти. После этого мы узнали, что капитан Вескер фактически работал на Амбреллу и что и Альфа и Браво команды использовались как живые испытательные предметы для биоорганического оружия. Вескер предал нас, только мы сумели пережить тот кошмар. Однако, так как особняк взорвался, нет никакого свидетельства, чтобы доказать существование секретной лаборатории Амбреллы или биоорганического оружия. Появление зомби в городе, чрезвычайно похоже на зомби, которых мы видели в особняке. Мы подозреваем, что Umbrella так или иначе связан со всем этим. Чтобы раскрыть эту тайну и уничтожить зомби, которые бродят по городу, я предлагаю, чтобы мы начали формальное расследование в Umbrella. Спасибо за ваше внимание к этому чрезвычайно важному вопросу. Крис Редфилд, команда Альфа, СТРС. Слишком много фактически, скудноватый словарный запас у вояки. Но сведения полезны, конкретно это письмо, если его сунуть правительству, может причинить много неудобств корпорации, да и Вескеру тоже. Уже только за это можно считать поход удачным. Так, а это что? Страница из дневника самого Айронса, да еще и скомканная. Ямато, я тебе поражаюсь, ты еще и мусорное ведро успела проверить у него в кабинете. А ведь я возился с дверьми, нет ничего. 23 сентября, все кончено. Эти кретины из Umbrella все-таки сделали это. Несмотря на все свои обещания, они уничтожили мой город. Вскоре улицы заполонят зомби. Возможно, и я стану одним из них. Если так случится, я убью всех в городе. 24 сентября. Согласно плану, мне удалось внести существенное замешательство в ряды полиции. Я постарался сделать так, чтобы никто не смог войти в город или выбраться из него, по крайней мере, живым. Я лично проследил за тем, чтобы все возможные пути бегства из города были перекрыты. Несколько выживших еще пытаются спастись через нижние уровни, но уж я постараюсь, чтобы никто из них не смог выбраться. 26 сентября. Я передумал насчет выживших с нижних уровней. Я решил, что прикончу их сам. Меньше часа назад я прикончил Эдда выстрелом в спину. Я смотрел, как он бился в агонии на полу, в луже собственной крови. Выражение его лица было просто чудесным. Он умер, глядя на меня широко открытыми глазами. Это было упоительное зрелище. Интересно, жива ли еще дочка мэра? Я позволил ей сбежать, чтобы продлить удовольствие от охоты. Да, я буду наслаждаться своим новым трофеем, навечно застывшая в позе, которую я сам ей выберу. Чокнутый псих. И после этого я себя монстром называю, в отличие от некоторых. Я смертями не наслаждаюсь, к сожалению, они для меня лишь суровая необходимость. Может, мне самому его прикончить, сделаю мир чище. Нет, это куда-то не туда меня несет, не стоит брать на себя прерогативу Бога. Один такой уже есть, и я примерно помню, чем он станет, а вот что станет с ним, нет. Но с Айронсом стоит разобраться, это точно. Но никак с человеком, такой он меня не интересует, мне нужен он как Г-паразит. Остается вопрос, как застать нужный момент, но не прибить Клэр, а желательно вовсе отрезать ее от наших разборок. Мои мысли прервал тихий стон. Спустя мгновение лежащая на крыше девушка в белом бальном платье и светлыми волосами, несколько утратившими соломенный цвет, взамен приобретя оттенок серо-седого, словно выцветшего, как у трупа, села и осмотрелась мутным взором, остановив взгляд желто-красных зрачков, вернее их радужек, на мне. Неужели все же бракованные? «Кто ты? Назовись», — спокойно произнес я, стараясь не показать свое разочарование. «Может, еще не все потеряно? Я? Кто я?» «Мэй Харрис, дочь Дилвина Харриса», — с долгой паузой, словно вспоминая давно забытое, произнесла она. «Хаэм, все же разговаривает и вроде адекватно, но продолжим проверку, пока радоваться рано. Кто твой отец? Какую должность он занимает?» Под разными вариантами задал вопрос я, вдруг так окажется эффективней. Он мэр, Раккун-Сити. Опять же, словно у нее проблемы с памятью, хмурясь, произнесла она: «Верно, молодец, ты помнишь, что с тобой произошло?» Продолжил я, уже в уме определив линию разговора. «Да, я убегала, меня загоняли, город заражен, на меня охотились, не зомби, Брайан, меня убили». «Да, меня убил Брайан Айронс», все увереннее говорила моя собеседница, а эрудитка внимательно слушала и старалась не отсвечивать. «Все верно, тебя убили и для всех ты мертва. Впрочем, сейчас почти весь город мертв. Я подарил тебе новую жизнь, превосходящую человеческую. Я решил, что ты достойна этого». Эрудитка вовсю жестикулировала за спиной девушки, что у меня вышло слишком возвышенно и высокопарно. Если отцензурить некоторые жесты моей напарницы, а блондинка, теперь скорее платиновая, слушала внимательно и пыталась осмыслить новые данные. «Я рада снова жить. Вот и замечательно. А теперь скажи, чего ты хочешь?» – спросил я. «Я хочу пить и отомстить. Я не хотела умирать, а еще, можно мне пойти с вами, Каин?» – представился я, поняв затруднение постепенно начинающей говорить увереннее недовампирши. «Можно мне пойти с вами, Каин?» – наконец произнесла она. «Что же, это только твое решение. Пусть я и рассчитывал подвести тебя к этому несколько позже, ожидая, что будет сложнее, но в этой твоей заторможенности и открытости что-то есть. Еще проверим тебя в бою и будет все отлично. Если даже из моей первой жертвы вышел самый настоящий монстр, то теперь должно получиться нечто не столь дефектное». «Конечно, мы и можно на ты», — ответил я, выдержав небольшую паузу. «А теперь пора вплотную заняться шефом полиции, заодно и выполним пожелания девушки, и напоим, и отомстим». 18 глава. Быстро вернувшись в кабинет шефа полиции, мы столкнулись с небольшой проблемой. Клэр уже спускалась вниз, так что действовать надо было быстро. У лифта осталось стоять, судя по подсветке, Шерри, ее тоже пока трогать не стоит. Более того, лучше, чтобы она нас вообще не заметила. В принципе, потолки там достаточно высокие и в шахту лифта можно проникнуть поверху. А под ускорением мы проскользнем незамеченными для 12-летней, вроде бы, если не младше, девочки. Незачем ее пугать. Тем более у меня на эту особу свои планы, не хотелось бы портить начальное впечатление. В чем проблема? Ответ прост: в Мэй. Учить ее передвигаться верхними путями нет времени, а самообучение займет много времени. Можно было бы ее оставить здесь, но есть вариант, что мы уже не будем возвращаться этим путем. В общем, придется нести на закорках. Заранее извиняюсь за неудобство, тихо произнес я, чтобы девочка в соседнем помещении нас не услышала. Чите, но договорить мисс Харрис не успела, будучи подхваченной левой рукой и прижата ко мне, пока остальными конечностями я менял наше положение в пространстве. Эрудитка на это только закатила глаза и молча присоединилась ко мне на потолке. Ускорение, и я уже разрываю прочным телом верх сетки у шахты лифта, за мгновение проскочив в помещение с Шерри. Прыжок вниз, с перехватом моего ценного груза на руки, чтобы не отскочила при приземлении. Из нас она самая хрупкая, и приземление на лифтовой кабине, уже без пассажира. Возникло легкое чувство дежавю. Соскальзываю внутрь с помятой крыши лифта и ставлю на ноги свою ношу. Неженка. Тихое шипение Яматы, только что приземлившейся рядом и сейчас ожидающей завершения регенерации. Не сказать, что ее прямо переломало, но ноги подкосились, ускорение сделало свое дело, а прочность, так уж вышло, наращивал только я. Ее моя участь в первые несколько часов, да что там, на протяжении всего времени, миновала. Мужланка. Изящно поправив волосы, откликнулась Мэй. А, одна блондинка все больше оживает, а не ожидавшая этого Ямато чуть не вписалась в дверной косяк. Замолчите обе, шикнул я, быстро преодолевая коридор и успевая заметить, как входит в стальную дверь Клэр с арбалетом на изготовку. В мою голову тут же приходит безумная мысль, и снова перебравшись на потолок, я расковыриваю его над дверью. Люди туда и не посмотрят, да и вылезти через него не выйдет, если ты не передвигаешься по стенам или под рукой нет стремянки. Каменную кладку, в свою очередь, я быстро перекидывал эрудитке, чтобы та их тихо пристроила у стены. И все это в практически полной тишине, дабы не упустить ничего из происходящего за дверью. Неплохо, совсем неплохо, мисс. Но, никто не покинет мой город, все равно все погибнут, мы все уже обречены. Это, судя по голосу, Айронс, да и смотря на сжавшую кулаки Мэй, можно подтвердить данный вывод. Успокойтесь, шеф, вы не в себе, у вас кровь, что тут случилось? А это соответственно Клэр. Заткнись, со мной все в порядке, ты ничего не понимаешь. И щелчок оружия. Интересно, кто у кого на мушке? Жаль, что подсмотреть пока никак, пусть я и проковырял проход, но тут либо остановиться и смотреть, упустив возможность его расширить, а значит и момент, с открывшимся шефом полиции, также упустив, либо продолжать расширять проход, довольствуясь лишь слухом. Я выбрал второй вариант. Монстры из Амбрилла уничтожили мой прекрасный город. И звук шагов, судя по контурам, шеф полиции надвигался на Клэр, но та быстро перебежала от двери вглубь помещения, благо подсветку я вижу даже через стены. Как они могли так поступить со мной после всего, что я для них сделал? Да у шефа, кажется, истерика, а может и нет, он мне еще по выписке из дневника показался невменяемым. Так те записи правдивы. Ты работал на корпорацию. Если ты все равно не собираешься отпускать меня, удовлетвори мое любопытство. Хочется знать, из-за чего умираешь, что это за Г-вирус, что упоминался в вашем дневнике. Хорошо играет девочка, ведь она реально не собирается умирать, судя по заведенной за спину руке с оружием. Да и остальной дневник, выходит, она свистнула раньше эрудитки, иначе он был бы у меня. Взглянуть бы на него хоть глазком. Так он у тебя, дрянная девчонка. Ладно, сейчас это не имеет значения. Уже не имеет. Я выполню твою последнюю просьбу, ведь я благородный человек. Этот вирус превращает людей в мощное биоорганическое оружие, в сотни, нет, в тысячи раз мощнее этого вируса. Вновь начал наступать на Клэр полицейский. Угу, если бы настолько, я бы тогда голыми руками порвал бы немезиду, накачанного именно вирусом Т, попутно жонглируя тираном. Скорее тут идет вопрос не о тысячах или сотнях, а о десятикратных улучшениях. Нет, допускаю мысль, что спонтанные мутации могут завести еще дальше, но, даже вспоминая канон и последнюю форму Биркина, в сотню раз, и то в основном за счет размеров, где-то создание, может, чуть меньше. И слава богу, а то я бы сейчас был мертв, ведь я уже сталкивался с уважаемым Вильямом, и будь он настолько сильнее того же тирана, я бы не перешел на следующую стадию эволюции, а остался валяться там, размазанный его трубой по всей улице ровным слоем. Этот чертов гений, Вильям Биркин, был ответственным за проект. Я уверен, что с его маленькой дочерью вы уже успели познакомиться. Как же ее, ах, точно, Шерри. Где-то позади меня раздались два удивленных вздоха от девушек, которые поняли, кого именно мы обошли наверху. Им вторил такой же вздох еще более шокированный мисс Ридфилд. И этот монстр, которого ты наверняка должна была заметить, является очередным творением взорвавшегося гения. Амбрилла наверняка попытается замести следы. Нет, судя по тому, что случилось с Мэрией, уже начало их заметать. Но я не хочу умирать как важный свидетель. В любом случае, это только мои волнения, прощай. Но вместо выстрела, или даже двух, мы с девушками услышали болезненный вскрик Айронса, а его фигура, видимая нам благодаря подсветке, Ямато уже призналась, что у нее, наконец, тоже прорезалась эта способность, а по лицу наблюдающей за передвижениями двоих людей через стену, Мэй, и так все было понятно, резко согнулась, словно ему дали поддых. Все бы хорошо, но Ридфилд не могла этого сделать в силу своего нахождения на расстоянии шагов трех от шефа участка полиции, и в момент его вскрика она и не думала шевелиться. «Моя грудь, не могу больше, больно, мне больно», — заорал под конец Брайан, но быстро захлебнулся, а до меня донесся запах крови. Я этот момент я и закончил разбор прохода, достаточного, чтобы там мог пролезть я, самый крупный из тройки нелюди. Быстрый взгляд на стоящих внизу девушек, и я отмечаю, как раздулись ноздри Мэй, уловивший запах крови. Ах, да, нас же до первой жертвы буквально глушит голод. Ну или жажда, как у нее. Ныряю наполовину в провал, чтобы все видеть и успеть спрыгнуть уже с той стороны, но при этом остаться незамеченным, пока сам себя не обнаружу. И я стал наблюдателем бледной Клэр, которую не вывернуло лишь чудом, все же с таким она пока не сталкивалась, пусть зомби и должны были притупить это чувство, иначе, боюсь, она бы сложилась пополам, и нечто напоминающее змею, жабу и даже пиявку одновременно, размером где-то с руку. Оно быстро отгрызло изнутри часть грудной клетки Айронса и, вывалившись, заползло вниз, проломив тонкую решетку. Если я правильно помню, то этот спуск ведет через канализацию все в тот же лабораторный комплекс. Отдать Клэр должное. Она довольно быстро взяла себя в руки и, осмотрев помещение, неуверенно подошла к спуску, аккуратно обойдя труп Айронса. Еще раз осмотрелась, глубоко вздохнула, набираясь решимости, и начала спуск по винтовой лестнице следом за монстром. Смелая девушка. Именно в этот момент я решил, что можно уже и скользнуть в помещение, что и проделал с легкостью. Приземляюсь на полу уже с другой стороны двери и отпираю ее. Этот паникер Айронс заблокировал дверь, как только отпугнул от нее Клэр. Видимо, я его сильно напугал. Осматриваю помещение. С левой стороны, нахожусь я сам. По центру огромный разделочный стол с различными приспособлениями. Тут даже пила старого образца есть. Правее стола находится рядок из трех шкафов открытого типа, где в формалине плавают различные животные и звери, порой уже частями. Милое хобби было у шефа полиции. Точно такой же шкаф стоит и в углу прямо передо мной, а в противоположном углу, наискосок от меня, валяется тело шефа полиции, и расположился спуск вниз. Открываю дверь, запуская девушек в помещение, и у мисс Харрис при виде трупа окончательно срывает тормоза. Она набрасывается на него чуть ли не с рычанием. Ее можно понять, до сыворотки с вирусом Г. Кстати, а он ей вообще нужен, КХМ? Так вот, без сыворотки она довольно плохо будет контролировать свой голод. А тут еще первое его проявление совпало с ненавистью к тому, чье тело тут валяется. Тормоза у девушки от этого всего и слетели. Не верится, что я зомби ела с таким же упоением. Пробормотала вставшая рядом со мной эрудитка, для успокоения своих нервов взявшая на мушку Мэй. Это что, я вообще постигал духовное родство с Кореей, собак поедая, а они еще с начинкой были, взрывоопасной такой начинкой, передернул плечами я, а Мэй тем временем умудрилась съесть труп даже с костями, и, по-моему, одеждой. Да, до такого мы себя не доводили, а с другой стороны, шеф полиции был сейчас до нельзя питательным, пусть Г-паразит из него уже и вылез, но остаточные эффекты должны были остаться, так что если раньше Мэй нужен был образец вируса Г, то сейчас уже точно нет. Фуф, я его съела, как-то неверяще произнесла Мэй. Вот только истерики мне тут не хватало. Первый голод, к сожалению, именно такой. И не смотри на меня так, ты сильнее и быстрее человека, но у всего есть недостатки. Наш недостаток – жажда крови, а в первый раз и плоти. Но согласись, сравнивая нас и зомби, быть кровососом не так уж плохо. Могу дополнительно тебя успокоить, этот мерзавец содержал в себе частицу вируса Г, так что теперь твое развитие пойдет мягко и более контролируемо, а минусов сразу стало значительно меньше. Успокаивающим тоном стал пояснять я, стараясь при этом сразу снять шор из глаз у девушки, чтобы она не разочаровалась потом, когда все станет много серьезней. Мне легче будет избавиться от нее сейчас, пока нет привязанностей, чем в этом самом отдаленном будущем. Не хочу тебя прерывать, Каин, но мне в коридоре было нечего делать, и я быстро проверила ее анализы, благо они не столь сложны, как у меня, и уж тем более у тебя. Ей и так не нужен был данный вирус, поскольку ты его уже содержишь в себе, а обратил ее именно ты, произнесла Ямато. Обязательно было говорить это сейчас при всех, не могла потом тихо шепнуть мне, а то так мы лишь обостряем конфликт с Мэй. Или ты того и добиваешься? Но мой гневный взгляд был проигнорирован эрудиткой, которая с видом вивисектора рассматривала Мэй. Ясно. Но у меня ведь не было выбора, это все была не я, а вирус. Да, с надеждой спросила девушка, поднимая взгляд желто-красных глаз на меня. Да, но только в этот раз. Дальше ты будешь все делать сама. И не морщи нос, без крови жить ты не сможешь, а человеческую пищу наш организм не принимает. Разве что исключительно мясную, не путать с соей. Решил не плодить у нее остатки иллюзий на свой счет я, все по тем же причинам. Ну, думаю, потом я смогу. Потом, под конец чуть ли не прошептала Харрис. Так-то лучше, сам помню, как вначале внушал себе нечто подобное. Стоит даже ее сейчас успокоить, проявить участие, так сказать. Все в плюс в отношениях пойдет. А отношения для нормальной командной работы лучше выстроить хорошими. Ладно, это действительно терпит, так что успокойся, все хорошо. И слегка приобнимаю, в отличие от меня, она должна ощущать это, как та, что сейчас отведала человеческой кровушки, и не только крови. Спустя пару минут Мэй взяла себя в руки, либо демонстрируя нам неплохой характер, либо уже понеся в этом смысле изменение сознания от вируса. Но начать действовать собравшимся вниз, на грохот, девушкам, я не дал. Но почему? Искренне удивилась Харрис, в то время как Ямато спустя пару секунд раздумий сама отступила на пару шагов назад, а по глазам можно было точно сказать, она все поняла, ни зачем лезть, когда работу могут сделать за тебя. Мы еще и под раздачу рискуем попасть, и не столько монстра, сколько от самой выжившей, а судя по звукам, оружие у нее серьезное. Оно нам надо, коротко пояснил я, и что теперь делать, произнесла недовольная таким положением дел, но признавшая доводы, блондинка. Можешь пока поучиться лазить по любым поверхностям, а я пока подожду, и кивок в сторону Яматы, чтобы та помогла и объяснила, как когти выпускать не только на инстинктах и как с помощью них передвигаться по стенам и потолку. Пусть лучше одна девушка обучит другую, может, тогда у них отношения станут лучше хоть немного, а то сейчас эти двое, словно что-то не поделив, лаются друг с другом. А я пока прислушаюсь к звукам схватки. А еще лучше, спущусь вниз, но снова проверенным методом. Эх, чувствую себя каким-то тараканом, постоянно потолок оккупирующим. Нет, с этими крыльями скорее мухой, и плевать, что крылья вроде не подходят. Но, не успел я начать спуск, как снизу у лестницы показалась подошедшая и тяжело дышащая Клэр. Быстро отскакиваю от спуска и вылетаю в коридор, где, шикнув на девушек, устраиваюсь снова на потолке в темном углу. Благо освещение, в отличие от комнаты, тут так себе, и на потолке спокойно можно отсидеться, если сам не среагируешь на выжившего. И опасаясь именно этого, ну и того, что кое-кто может свалиться, мы с Ямато устроились с двух сторон от Мэй, для контроля. Но самой девушке, тихо спросившей, что мы делаем, был дан только второй вариант помощи. Пусть мы с эрудиткой и так все понимали, и не знаю, как у меня, а у бывшей наемницы это читалось во взгляде. Зачем я вообще кем-то обзаводился? Нет, тогда, когда я был на несколько эволюций слабей, в этом логика была, в одиночку я мог уже умереть не одну сотню раз, но сейчас эту блондинку можно оправдать только научным интересом, по всей видимости, частично передавшимся мне при обращении Яматы. Сама эрудитка уже доказала свою пользу, и ее кандидатура сомнению не подвергается, вдвоем все как-то сподручней, чем в одиночку. А немного задержавшаяся в помещении Клэр буквально побежала в сторону лифта, явно чем-то взволнованная. Ах, да, там же теперь трупа Эйронса нет, и кое-кто решил, что Шерри грозит опасность. Забавно получилось, зато Клэр было сейчас не до нас. А теперь спускаемся, пока она не вернулась. Чуть ли не в один голос произнесли мы с Яматой, опять же синхронно спрыгивая с потолка. И мне тут же пришлось ловить упавшую оттуда Мэй. А приземление вы не отработали? Да, хмыкнул я. Да она и лазить толком не научилась, хотя чего тут трудного, буркнула Ямато, уже направляясь к спуску, пока я ставил на землю Мэй. Спустившись вниз, мы оказались на винтовом мосте, имеющем Г-образную форму, только в другую сторону повернутый, и ведущим к точно такому же подъему на той его стороне. Неподалеку от места нашего спуска находился выросший монстр. Надо же, и правда сильно вымахал. Я уж думал, в игре этот запоминающийся момент приукрасили. Размером чуть меньше тирана, перед нами лежало нечто похожее на человека и пиявку одновременно, да еще раздутого человека, только правая рука, выдранная у Айронса, и нога с той же стороны, были почти человеческими, в остальном самый настоящий монстр. Вытянутая шея, подслеповатые глаза, и сам он выглядел так, словно на него забыли натянуть кожу, даже грудная клетка была поверх мышц и прочего, словно выполняя функции брони. Ямато, возьми анализы, они нам безусловно пригодятся, и лучше пару ампул, запас иметь всегда полезно. А я пока, наклоняюсь и, примерившись, вырываю сердце, но стоило мне проглотить всего один кусочек, как меня согнуло и вывернуло обратно. Либо он несъедобен, либо у меня проблемы. Ты чего? Испуганно удивленно произнесла эрудитка, не отрываясь, впрочем, от анализов. Мэй просто молча положила мне на спину ладонь. Не знаю, как живых, а мне на ладонь ни жарко и ни холодно, я и от рвоты ничего не ощутил, лишь легкий дискомфорт в процессе. Есть у меня гаденькое подозрение, и оно только что переросло в уверенность. Вторую часть предложения я добавил, заметив, что кровь этого монстра, имеющая зеленоватый оттенок, спокойно втягивалась в меня, и рвать меня не тянуло. Если он и ядовит, то не для меня. Вывод, я перешел на жидкую диету. С одной стороны это хорошо, больше не надо питаться мертвечиной, с другой, мой и без того скудный выбор блюд сократился до выбора резуса крови. О, так теперь ты у нас окончательно стал просто кровопийцей, заметив все, заявила эрудитка, стараясь меня, таким образом, не то подбодрить и отвлечь, не то уколоть. Скорее первое, но сыграла она достоверно, так что по нахмурившейся Мэй можно понять, что как минимум одна из нас выбрала второй пункт. Похоже на то, буду теперь питаться кровью девственниц. Постарался улыбнуться я, не учтя своих клыков, так что вышел скорее всего оскал. Вымрешь ведь, мы же в Америке. Хохотнула в ответ эрудитка, поддержав мой тон, и даже Мэй позволила себе прыснуть. Злые вы, уйду я от вас, скажем в Африку, там у меня есть шансы выжить, хотя бы на животных. Фыркнул я, втянув в себя то, что не успела собрать эрудитка. Жаль, но теперь придется довольствоваться двумя колбами, а не тремя и более, как хотелось изначально. Не о том думаю, я снова втянул в себя чью-то кровь, а значит, могут быть последствия, ведь это была кровь Г-паразита. Лучше об этом даже не думать. Кивнув благодарно Мэй за такое проявление заботы, а как еще мне помочь она просто не знала, я отправился к лестнице на другой стороне. Короткий подъем, и мы уже в довольно опрятной канализации. Справа и под нами возвышение, а слева огороженный спуск в воду и створки стальных ворот с индексом XDR.